глаза, очарую взглядом нежным, летняя гроза приласкает ветром южным, сердцем прими чувства, подарок судьбы. Я лечу к тебе, мы с тобой словно птицы, я хочу тебе в небе, как луна, явиться, ночи твои светом наполнить свои. Стану я совсем иною, береги меня. Знаешь, я дышу тобою, нити любви крепко связали твои. Я лечу к тебе, мы с тобой словно птицы, я хочу тебе в небе, как луна, явиться, ночи твои светом наполнить свои. Поёшь мне под луной.